и с тяжелым сердцем понес ее на осмотр к поручику. Он-то несчастный, тешил себя надеждой, что поручик Лукаш забыл об этих сардинах, а теперь всему конец. Поручик оставит их у себя в вагоне, и он, Балоун, лишится их. Балоун почувствовал себя обворованным. «Вот, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, ваши сардинки», — сказал он с горечью, отдавая коробку владельцу. «Прикажете открыть?» «Хорошо, хорошо, Балоун, открывать нет-нет-нет-нет, открывать не надо, отнеси обратно. Я только хотел проверить, не заглянул ли ты в коробку? Когда ты принес кофе, мне показалось, что у тебя губы лоснятся, как от прованского масла, а? Швейк уже пошел?» «Так точно, господин обер-лейтенант уже отправился», — ответил, сияя, Балоун. «Швейк сказал, что господин обер-лейтенант будут довольны, и что господину обер-лейтенанту все будут завидовать. Он пошел куда-то с вокзала и сказал, что знает одно место за Ракошпалотой. Если же поезд уйдет без него, он примкнет к автоколонне и догонит нас на автомобиле. О нем, мол, беспокоиться нечего, он прекрасно знает свои обязанности. Ничего страшного не случится, даже если придется на собственный счет нанять извозчика и ехать следом за эшелоном до самой Галиции. Потом все можно будет вычесть из жалования. Пусть господин обер-лейтенант ни в коем случае не беспокоится о нем. Ну, убирайся», — грустно сказал поручик Лукаш. Из комендатуры сообщили, что поезд отправится только в 2:00 в направлении Гёдёльё-Асот, и что на вокзале офицерам выдают по 2 литра красного вина и по бутылке коньяку. Рассказывали, будто найдена какая-то посылка для Красного Креста. Как бы там ни было, но посылка эта казалась даром небес, и в штабном вагоне развеселились. Коньяк был 3 звездочки, а вино марки Гумпольдткирхен. Один только поручик Лукаш был не в духе. Прошел час, а Швейк все еще не возвращался. Потом прошло еще 30 минут. Из дверей комендатуры вокзала показалась странная процессия, направлявшаяся к штабному вагону. Впереди шагал Швейк, самозабвенно и торжественно, как первые христиане-мученики, когда их вели на арену. По обеим сторонам шли венгерские ганведы с примкнутыми штыками, на левом фланге взводный из комендатуры вокзала, а за ними какая-то женщина в красной сборчатой юбке и мужчина в коротких сапогах, в круглой шляпе с подбитым глазом. В руках он держал живую, испуганно кудахтавшую курицу. Все они полезли было в штабной вагон, но взводный по-венгерски заорал мужчине с курицей и его жене, чтобы они остались внизу. Увидев поручика Лукаша, Швейк стал многозначительно подмигивать ему. Взводный хотел говорить с командиром 11-й маршевой роты, поручик Лукаш взял у него бумагу со штампом из комендатуры станции и бледнее прочел. «Командиру 11-й маршевой роты Энского маршевого батальона 91-го пехотного полка к дальнейшему исполнению. Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты Энского маршевого батальона 91-го пехотного полка, задержанный по обвинению в ограблении супругов Иштван, проживающих в Ишатарче, в районе комендатуры вокзала. Основание. Пехотинец Швейк Йозеф украл курицу, принадлежавшую супругам Иштван, когда та бегала в Ишатарче за домом Иштван супругов, и был пойман владельцем курицы, который хотел ее у него отобрать. Вышепоименованный Швейк оказал сопротивление, ударив хозяина курицы Иштвана в правый глаз. а посему и был схвачен призванным патрулем и отправлен в свою часть. Курица возвращена владельцу. Подпись дежурного офицера. Когда поручик Лукаш давал расписку в принятии Швейка, у него тряслись колени. Швейк стоял близко и видел, что поручик Лукаш забыл приписать дату. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант!» — произнес Швейк. «Сегодня 24-е. Вчера было 23 мая. Вчера нам Италия объявила войну. Я сейчас был на окраине города, так там об этом только и говорят». Ганведы со взводным ушли, и внизу остались только супруги Иштван, которые все время делали попытки влезть в вагон. «Если, господин обер-лейтенант, у вас при себе имеется пятерка, мы бы могли эту курицу купить, а? Он злодей, хочет за нее 15 золотых, включая сюда и десятку за свой синяк под глазом», — повествовал Швейк. «Но думаю, господин обер-лейтенант, что 10 золотых за идиотский фонарь под глазом будет многовато, многовато будет. В трактире старая дама токарю Матвею за 20 золотых кирпичом своротили нижнюю челюсть и вышибли 6 зубов, а тогда деньги были дороже, чем нынче. Сам Вольшлегер вешает за 4 золотых». «Но иди сюда!» — кивнул Швейк мужчине с подбитым глазом и курицей. «А ты, старуха, останься там!» Мужчина вошел в вагон. «Он немножко говорит по-немецки», — сообщил Швейк. «Понимает все ругательства. И сам вполне прилично может обложить по-немецки». «Альзо, 10 golden!» — обратился он к мужчине. 5 golden! Хене, 5 auge! Hot vorhind! Видишь? Ко-ка-ре-ко! Итак, 10 гульденов, 5 гульденов курица, 5 глаз, 5 форинтов кукареку, 5 форинтов глаз, да? Здесь штабной вагон, понимаешь, жулик? Давай сюда курицу!» Сунув ошеломленному мужику десятку, он забрал курицу, свернул ей шею и мигом вытолкал крестьянина из вагона. Потом дружески пожал ему руку и сказал: «Добрый день, приятель! Прощай, адью, адью, катись к своей бабе, не то я скину тебя вниз». «Да вот видите, господин обер-лейтенант, все можно уладить», — успокоил Швейк поручика Лукаша. «Лучше всего, когда дело обходится без скандала, без особых церемоний, и теперь мы с Балоуном сварим вам такой куриный бульон, что в Трансильвании пахнуть будет». Поручик Лукаш не выдержал, вырвал у Швейка из рук злополучную курицу, бросил ее на пол и заорал: «Знаете что, Швейк? Чего заслуживает солдат, который во время войны грабит мирное население?» «Конечно знаю. Почетную смерть от пороха и свинца», — торжественно ответил Швейк. «Но вы, Швейк, заслуживаете петли, ибо вы первый начали грабить. Вы! Не открутитесь, я просто не знаю, как вас назвать. Вы забыли о присяге. У меня голова идет кругом. Подождите». Швейк вопросительно посмотрел на поручика Лукаша и быстро отозвался: «Осмелюсь доложить, я не забыл о присяге. Я не забыл, господин обер-лейтенант, о присяге, которую мы, военные, должны выполнять. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я торжественно присягал светлейшему князю и государю Францу Иосифу Первому в том, что буду служить ему верой и правдой, а также генералов его величества и своих начальников. И вас, конечно, буду слушаться, уважать и охранять, их распоряжения и приказания всегда точно выполнять против всякого неприятеля, кто бы он ни был, где только этого потребует его императорское и королевское величество, на воде, под водой, на земле, в воздухе, в каждый час дня и ночи, во время боя, нападения, борьбы и других всевозможных случаев, везде и всюду». Швейк поднял курицу с пола и продолжал, выпрямившись и глядя прямо в глаза поручику Лукашу: «Вот, не трепещи ты, не трепещи. Всегда и во всякое время сражаться храбро и мужественно. Свое войско, свои полки, знамена и пушки никогда не оставлять. С неприятелем никогда ни в какие соглашения не вступать. Всегда вести себя так, как того требуют военные законы, и как надлежит вести себя доблестному солдату. Честно я буду жить, с честью и умру, и да поможет мне в этом Бог. Аминь». «А эту курицу Осмелюсь доложить, я не украл. Я никого не ограбил и держал себя, помня о присяге вполне прилично. «Бросишь ты эту курицу или нет, скотина?» Взвился поручик Лукаш, ударив Швейка протоколом по руке, в которой тот держал покойницу. «Взгляни, взгляни на этот протокол. Ну вот видишь, черным, черным по белому сим препровождается пехотинец. Читай, читай! Пехотинец Швейк Йозеф, это ты, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты по обвинению в ограблении. Понимаешь?» И теперь ты, мародер, гадина, будешь мне еще что-то говорить? Нет, я тебя когда-нибудь убью, понимаешь? Ну, отвечай, идиот, разбойник, как тебя угораздило? Осмелюсь доложить, — вежливо ответил Швейк. Здесь просто какое-то недоразумение. Когда мне передали ваше приказание раздобыть или купить чего-нибудь повкуснее, я стал обдумывать, а что бы такое достать? За вокзалом не было ничего, кроме конской колбасы и сушеной ослятины. Я осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все как следует взвесил. На фронте надо иметь что-нибудь очень питательное, тогда легче переносятся военные невзгоды. И мне хотелось доставить вам эту горизонтальную радость. Задумал я, господин обер-лейтенант, сварить вам... «Куриный суп!» «Какой суп? Куриный суп!» — повторил за ним поручик, хватаясь за голову. «Так точно, господин обер-лейтенант, куриный, куриный суп! Я купил вот, значит, к этому всему луку и 50 граммов вермишели. А вот все здесь, вот, посмотрите. В этом кармане, вот, смотрите, вот здесь вот, да? В этом кармане лука, а вот в этом вот... Ой, какая длинная вермишелька. В этом вермишель. Соль и перец имеются у нас в канцелярии. Оставалось купить только курицу. Ну и пошел я, значит, за вокзал. Выше Тарчу. Это, собственно, деревня. На город даже и не похоже. Хоть на первой улице и висит дощечка с надписью «Город Иша Тарча». Ну, прошел я одну улицу с палисадниками. Вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую. Пока не дошел до конца 13-й улицы, где за последним домиком уже начинались луга. Здесь бродили куры. Я подошел к ним и выбрал самую большую и самую тяжелую. Извольте посмотреть на нее, господин обер-лейтенант, одно сало. Ой, вы пощупайте. И осматривать не надо, сразу с первого взгляда видно, что ей как следует подсыпали зерна. Беру я ее, у всех на виду, они мне что-то кричат по-венгерски, а я держу ее за ноги и спрашиваю по-чешски и по-немецки, кому принадлежит, мол, эта курица? Хочу, мол, ее купить. Вдруг в эту самую минуту из крайнего домика выбегают мужик с бабой, вот эти. Мужик начал меня ругать сначала по-венгерски, а потом по-немецки. Я где? У него средь белого дня украл курицу. Я сказал, чтобы он на меня не кричал, что меня послали купить курицу. Словом, разъяснил, как обстоит дело. А курица, которую я держал за ноги, вдруг стала махать крыльями и хотела улететь. А так как я держал ее не крепко, она вырвалась из рук и собиралась сесть на нос своему хозяину. Ну а он принялся орать, будто я хватил его курицей по морде. А женщина все время что-то лопотала и звала «Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип». И тут какие-то идиоты, ни в чем не разобравшись, привели патруль ганведов, и я сам предложил им пойти на вокзал в комендантское управление, чтобы там моя невиновность всплыла, как масло на поверхность воды. Но с господином лейтенантом, который там дежурил, нельзя было договориться. Даже когда я попросил его узнать, у вас правда ли, что вы послали меня купить чего-нибудь повкуснее, он еще обругал меня, приказал держать язык за зубами, так как, мол, и без разговоров по моим глазам видно, что меня ждет крепкий сук и хорошая веревка. Гадкий какой-то попался. Он, по-видимому, был в очень плохом настроении, раз уж дошел до того, что сгоряча выпалил. Такая, мол, толстая морда может быть только у солдата, занимающегося грабежом и воровством. На станцию, мол, поступает много жалоб. Вот, третьего дня тоже где-то неподалеку пропал. Индюк. А когда я ему напомнил, что третьего дня мы еще были в Рабе, он ответил, что такие отговорки на него не действуют. Вот и послали меня к вам. Да там еще на меня раскричался этот, какой-то ефрейтор, которого я сперва не заметил. Не знаю, дескать, я, что ли, кто передо мною стоит. Я ответил, что стоит ефрейтор. Если бы его перевели в команду егерей, то он был бы начальником патруля, а в артиллерии — обер-канониром. «Швейк!» — минуту спустя сказал поручик Лукаш. «С вами было столько всяких приключений и невзгод, столько, как вы говорите, ошибок и ошибочек, что от всех этих неприятностей вас спасти может только петля со всеми военными почестями в каре, понимаете, в каре!» И так точно, господин обер-лейтенант, понимаю. Каре из так называемого замкнутого батальона составляется из 4 и в виде исключения также из 3 или 5 рот. Прикажете, господин обер-лейтенант, положить в куриный суп побольше вермишели, чтобы он был погуще? Швейк, приказываю вам немедленно исчезнуть. Вместе с вашей курицей, иначе я расшибу ее о вашу башку, идиот несчастный. Как прикажете, господин обер-лейтенант, но только, осмелюсь доложить, сельдерея я не нашел. Моркови тоже нигде нет. Я положу картош... Швейк не успел договорить. Ки, вылетев вместе с курицей из штабного вагона, поручик Лукаш залпом выпил стопку коньяку. Проходя мимо окон штабного вагона, Швейк взял под козырек и проследовал к себе. Благополучно одержав победу в борьбе с самим собой, Балоун собрался уже открыть сардины поручика, как вдруг появился Швейк с курицей, что, собственно, вызвало волнение среди всех присутствовавших в вагоне. Все посмотрели на него, как будто спрашивая: «Где это ты украл?» «Купил для господина обер-лейтенанта», — сообщил Швейк, вытаскивая из карманов лук и вермишель. «Но хотел ему сварить суп, но он отказался и подарил ее мне». «Да, подарил». «Дохлая?» — недоверчиво спросил старший писарь Ванок. «Дохлая. Ну, посмотри, какая же дохлая. Своими руками свернул ей шею», — ответил Швейк, вытаскивая из кармана нож. Балоун с благодарностью и уважением посмотрел на Швейка и молча стал подготовлять спиртовку поручика. Потом взял котелки и побежал за водой. К Швейку, начавшему ощипывать курицу, подошел телеграфист Ходоунский и предложил свою помощь, доверительно спросив: «Далеко отсюда? Надо перелезать во двор или прямо на улице?» «Я ее купил!» «А уж помалкивал бы! А еще товарищ называется! Мы же видели, как тебя вели!» Тем не менее, телеграфист принял горячее участие в ощипывании курицы. В приготовлениях к торжественному великому событию проявил себя и повар-оккультист Юрайда. Он нарезал в суп картошку и лук. Выброшенные из вагона перья привлекли внимание подпоручика Дуба, производившего обход. Он крикнул, чтобы показался тот, кто ощипывает курицу, и в двери тотчас же появилась довольная физиономия Швейка. «Что это? Что это?» — крикнул подпоручик Дуб, поднимая с земли отрезанную куриную голову. «Осмелись доложить!» — ответил Швейк. «Это голова. Голова курицы из породы черных итальянок. Прекрасные несушки, несут до 260 яиц в год. Извольте посмотреть, какой у нее был замечательный яичник». Швейк сунул под самый нос подпоручику Дубу кишки и прочие куриные потроха. «Убери, убери!» Дуб плюнул и отошел. Через минуту он вернулся. «Для кого эта курица?» «Для нас», — осмелюсь доложить, господин лейтенант. «Посмотрите, сколько на ней сала». Подпоручик Дуб, уходя, проворчал. «Мы встретимся у Филипп». «Что он тебе сказал?» — спросил Швейка Юрайда. «А он сказал, что мы назначили свидание где-то у Филиппа Киркорова. Эти знатные баре в большинстве случаев педерасты». Повар-оккультист заявил, что только все эстеты – гомосексуалисты. Это вытекает из самой сущности эстетизма. Старший писарь Ванек рассказал затем об изнасиловании детей педагогами в испанских монастырях. И уже в то время, когда вода в котелке закипала, Швейк рассказал, что одному воспитателю доверили колонию венских брошенных детей, и этот воспитатель растлил их всех. Страсть, ничего не попишешь, но хуже всего, когда найдет страсть на женщин. Ой, несколько лет тому назад в Праге второй, жили две брошенные дамочки-разводки, потому что были шлюхи по фамилии Мауркова и Шоускова. И как-то раз, когда в ростокских аллеях цвела черешня, поймали они там вечером старого импотента, столетнего шарманщика, оттащили в ростокскую рощу и там его изнасиловали. Чего они только с ним не делали. На Жишкове, между прочим, живет профессор Аксамит. Он там делал раскопки, разыскивая могилы со скрюченными мертвецами, и несколько таких скелетов взял с собой. Так они, эти шлюхи, оттащили шарманщика в одну из раскопанных могил, и там его, ой, растерзали и изнасиловали. А на другой день пришел профессор Аксамит и обрадовался, увидев, что в могиле кто-то лежит. Но это был всего-навсего измученный, истерзанный разведенными барыньками шарманщик. Около него лежали одни щепки, представляете? И на пятый день бедный шарманщик умер. А эти стервы дошли до такой наглости, что пришли на похороны. Во! Представляете, вот это уж извращенность! Но посолил уже! Обратился Швейк к Балоуну, который, воспользовавшись всеобщим интересом к рассказу Швейка, что-то припрятывал в свой вещевой мешок. «Но что ты там делаешь? Ну, Балоун!» Вдруг серьезно упрекнул приятеля Швейк. «Ну что ты собираешься делать с этой курицей и вот с этой ножкой в частности? Ну, поглядите-ка, украл у нас куриную ножку, чтобы потом тайно от нас сварить ее». «Да ты понимаешь ли, Балоун, что ты совершил? Знаешь, как наказывают в армии того, кто на фронте обворовал товарища? Его привязывают к дулу пушки, и он разлетается, как картечь. А теперь уж поздно вздыхать. Как только мы встретим на фронте артиллерию, ты явишься к ближайшему оберфейерверкеру. А пока что в наказании придется тебе заняться учением. Ну-ка, вылезай из вагона». Несчастный Балоун вылез, а Швейк сел в дверях вагона, свесил ноги и начал командовать. «Смирно! Вольно! Смирно! Вольно! Направо! Равняйся! Смирно! Ну а теперь займемся упражнениями на месте. Давай! Поворачивайся! Направо! Ну, брат, и корова же ты!» «Рога должны очутиться там, где раньше было правое плечо. Ну, еще раз, давай. Отставить. Направо. Так, налево. Полуоборот направо. Ну, не так, осел, не так. Отставить. Полуоборот, говорю. Полуоборот направо. Ну, видите, лошак, уже получается. Молодец. Так, еще раз. Смирно! Полуоборот! Налево! Налево, говорю! Налево, да! Вот сюда, правильно! Заходить шеренгой! Шеренгой заходить! Дурак! Не знаешь, что ли, что такое шеренга? Прямо! Кругом! Кругом, говорю! Балоун! Правильно! Встать на одно колено! Хорошо! Ложись! Ложись, говорю, утаптывайся, ложись, приседания делай, приседания. Раз, два, хорошо, встать. Расправься, ну не дыши ты так часто. Приседания делай, встать, ложись, приседания делай, встать, вольно. Ну видишь, баллон, как это полезно. По крайней мере, пищеварение у тебя будет хорошее. Вокруг них собирались солдаты. Повсюду был слышен веселый смех. «А, будьте любезны, посторонитесь!» — крикнул Швейк. «Мы займемся маршировкой. Смотри, баллон, держи ухо востро, чтобы мне не приходилось 20 раз отставлять. Не люблю команду зря гонять. Итак, приготовься, направление на вокзал. Ну смотри, куда тебе показывают, смотри на меня. Вот так, теперь шагом марш! Раз, два, три, раз, два, три, отделение, стой, раз, два!» «Наконец-то я тебя, дуралей, остановил. Так, короче, шаг, короче. Ну ты же знаешь, что это такое, да? Хорошо, я тебе, брат, покажу такое, что своих не узнаешь. Буйвол ты, этакий буйвол, ну ты... Когда я командую тебе на месте, ты должен топтаться на месте!»